эти женщины. О, эти женщины. Ах, эти женщины. Да, они запропастились. Ой, моя дорогая соседка, что вы здесь делаете? Нет, что вы здесь делаете? Меня пригласили участвовать в забавной праздничной игре. Кажется, одной из тех, что, помните, устроили мы в Виндзорском парке, чтобы в третий раз наказать эту разбухшую тыкву Фальстаффа. Помню. Да, а что вас сюда привело, моя милая? Неужели не догадываюсь? Нет. Не могли же пригласить вас без меня. Ах, ведь с тех пор, как мистер Шекспир соединил нас в своей комедии, мы для всех неразлучны. О, конечно. Но нам надо поскорее представиться слушателям. Я миссис Форд. А я миссис Пейдж. Виндзорские проказницы. Иногда нас называют кумушками. Иногда насмешницами. Впрочем, это все одно и то же. Да, и называют нас так за наши проделки с тем толстым джентльменом Фальстаффом. Я не могу забыть, как мы одурачили его трижды. Превосходно, одурачили. А как же иначе прикажете поступать с подобными джентльменами? Он, видите ли, хотел дурачить сразу двух женщин. Пытался волочиться за нами обеими. Написал нам каждый по любовному письму. Да. Не спрашивайте, почему я люблю вас. Ибо хотя любовь и прибегает к разуму, как... Не спрашивайте, почему я люблю вас. Ибо хотя любовь и прибегает к разуму, как к врачу, она не внемлет его советом. Вы не молоды, не молод и я. Вот и основание для взаимности. Вы весел, и я. Вот другое основание для взаимности. Вы любите херес, и я люблю херес. Что же может связывать двух людей теснее? Знай же, миссис Пейдж, и поверь слову солдата, я люблю тебя. Я не скажу, жалься надо мной, ибо такие слова неуместны в устах воина. Я говорю просто. Полюби меня. Итак, с почтительным поклоном я остаюсь Фальстаффом Джоном, в тебя без памяти влюбленным, готовым драться эскадроном и шпагой с целым эскадроном. Ответа ждет к ногам припав твой верный раб, сэр Джон Фальстафф. Да, точно такое же письмо у меня. Тот же почерк, те же слова. Слово в слово, буква в букву. Только в одном письме сказано «прекрасная миссис Пейдж», а в другом «прелестная миссис Форд». Вот и вся разница. Невысокого же он о нас мнения. Тут можно заподозрить собственную добродетель. Знаете, дорогая, чтобы проучить этого старого потрепанного волокиту, я готова отдать все, что угодно. Кроме чести, разумеется. И мы его проучили. Я могу хохотать до упаду, вспоминая, как вы первый раз назначили ему свидание у себя дома. Джон, Роберт! О, мы давно здесь, мисс! Живее! Где бельевая корзина? все, все готово. А Робин где? Ау. О, вот. Вот корзина, сюда, сюда, сюда. Оставьте ее так, так, так, так. Объясните вашим людям, что делать нужно, торопиться. Слушайте, как я вам уже говорила, вы оба, Джон и Роберт, ждите у пивоварни. У пивоварни. Как только я кликну вас, сейчас же бегите сюда и немедленно, не мешкая, взвалите эту корзину на плечи и как можно скорее несите ее на берег прачкам. Нет, прачкам. Там вы опрокинете корзину и вывалите все, что в ней находится, в грязную канаву около Темзы. Поняли? Грязную канаву около Темзы. Грязную. Я повторила им это, по крайней мере, 20 раз. Надо надеяться, что они, наконец, запомнили. Ну, ступайте и приходите, как только я вас позову. Сударыня! Сударыня! А, вот и Робин. Ну что, петушок, какие вести? Сударыня, мой господин, сэр Джон Фальстафф, находится у заднего крыльца вашего дома и просит разрешения войти. А скажи мне, маленький плутишка, ты остался нам верен? О, да, миссис Пейдж. Клянусь честью, мой господин не знает, что вы здесь, миссис Пейдж. Он грозится дать мне вечную свободу, то есть попросту выгнать меня вон, если я расскажу о его свидании с миссис Форд. Ты очень хороший мальчик. Своей скромностью ты заработал себе новый камзол и штаны. Ну, я пойду спрячусь. Да, пора. А ты, мальчик, скажи своему господину, что я одна. Так вы, дорогая миссис Пейдж, не забудете вашей роли. Не беспокойтесь за меня. Если я плохо ее сыграю, можете меня свистать. Ну, за дело. Погоди, раздувшийся пузырь, погоди, разбухшая тыква. Мы научим тебя отличать горлиц от ворон. Тебя я нашел, алмаз небесный. Честное слово, я готов умереть в этот блаженный миг. Довольно. Пожил я на свете. Я достиг предела своих желаний. О, благословенный час. О, дорогой сэр Джон. Миссис Форд, я не умею лукавить, не умею льстить. Лучше уж я прямо открою вам свое грешное желание. Мне хочется, чтобы твой муж был мертв. Говорю это перед Всевышним. Тогда бы я сделал тебя моей благородной супругой. Меня? Вашей супругой, сэр Джон? Ах, к сожалению, из меня не выйдет знатной дамы. Не будь несправедливой к себе. Из тебя выйдет настоящая придворная дама. Поверьте, сэр Джон, во мне нет ничего подобного. А за что же в таком случае я тебя полюбил? Значит, в тебе есть нечто особенное, сверхъестественное, необычайное. Да что там? Я уже сказал, что не умею льстить, рассыпаться в любезностях, доказывать тебе, что ты... То да сё да это, как делают тощие шепелявые щеголи, которые похожи на женщин в мужском наряде, от которых пахнет духами, как в аптеке лекарствами. Я не умею говорить красно, но я люблю тебя, одну тебя, и ты достойна этого. Не обманывайте меня, сэр. Я боюсь, что вы любите миссис Пейдж. С тем же правом ты могла бы сказать, что я люблю прогуливаться перед воротами долговой тюрьмы, которая мне так ненавистна, как дым от жженой извести. Ах, только небо знает, как я люблю вас, сэр Джон. Может быть, когда-нибудь вы сами в этом убедитесь. Ой, продолжай. В том же духе. Я оправдаю твою любовь. Ой, я в этом уверена, и потому буду продолжать в том же духе. Миссис Форд! Боже мой. Миссис Форд! Миссис Форд, там у дверей миссис Пейдж. Она вся красная, потная, еле дышит и непременно хочет видеть вас сию же минуту. Я не хочу попадаться ей на глаза. Я лучше спрячусь. За ковер. Спрячьтесь, прошу вас. Миссис Пейдж ужасная сплетница. Thank you. Что случилось? Что с вами? Ах, миссис Форд, что вы натворили? Вы пропали, опозорены, вы погибли безвозвратно. Боже мой, да что же случилось, милая миссис Пейдж? Как что случилось, миссис Форд? Ваш муж такой честный человек, и да? Вы подаете ему повод для подозрений. Какой повод я ему подаю? Уж лучше и не спрашивайте. О, я так ошиблась в вас. Ах, боже мой, да в чем же дело? Ваш муж идет сюда со всей Виндзорской стражей. Ах. Он уверяет, будто у вас здесь находится какой-то посторонний джентльмен, которого вы спрятали у себя, воспользовавшись его отсутствием. Они собираются обшарить весь дом. Ах. Вы погибли. Но ведь это все неправда. Дай-то бог, чтобы это было неправдой, и чтобы в вашем доме в самом деле не оказалось ни одного постороннего мужчины. Но все-таки ваш муж идет сюда, а за ним добрая половина жителей Виндзора. Они намерены искать спрятавшегося у вас джентльмена. Я решила предупредить вас, если вы уверены, что никого у себя не спрятали, я очень рада. Но если у вас и вправду спрятался мужчина, скрывайте его, скрывайте поскорее отсюда. Да не стойте же вы так! Придите в себя, спасайте свое честное имя или навсегда распрощаетесь с достойной семейной жизнью. Что мне делать? У меня и в самом деле сейчас находится один джентльмен. Это мой преданный друг. И я не столько боюсь своего позора, сколько угрожающей ему опасности. Я бы охотно отдала 1000 фунтов, чтобы в эту минуту его не было у меня в доме. Какой стыд! Но теперь уже поздно рассуждать. Ваш муж за дверями. Нужно скорее что-нибудь придумать. Только что же? В доме этого человека спрятать невозможно. Как я обманулась вас. Погодите. Тут стоит какая-то корзина. Если ваш друг не очень высок и не слишком толст, он сможет, пожалуй, залезть в нее. А мы накроем его грязным бельем, приготовленным для стирки. А так как сейчас идет большая стирка, двое из ваших слуг отнесут корзину на детский луг к прачкам. Мой друг слишком толст, чтобы вместиться в такой корзине. Что же мне делать? А ну-ка, покажите мне эту корзину. Помещусь. Как-нибудь помещусь. Это неплохо придумано. А я уж как-нибудь истну. Как, сэр Джон Фальстаф, это вы? А ваше письмо ко мне, благородный рыцарь? Я люблю тебя. Только выручай. Ну, вот я и поместился. Клянусь, никогда больше. А теперь сверху кладите белье, мальчик. Помоги спрятать твоего господина. Теперь зовите слуг, миссис Форд. О, вероломный рыцарь. Джон, Роберт, Джон! Возьмите-ка эту корзину белья и несите к прачкам. Да где же шерсть для корзины? Не мешкайте, тащите скорее на детский луг. Живее, живее! Оказывается, откуда ты знал о назначенном свидании? Ой, не знаю, что мне было бы приятнее, наказать Фальстафа за распутство или проучить мужа за ревность. Да уж, все уговаривали мистера Форда. И мой муж, и пастор Эванс, и тот доктор француз Каюс. Помню, он твердил: «Шорт побри, у нас во Франции нет такой фасон, во Франции нет такой мотривноваль». О, скажите на милость, Так-таки во Франции и не ревнуют. Возможно, они делают это не столь грубо, как наши соотечественники и современники. Я допускаю, что они делают это с французской легкостью и даже изяществом, но ревнуют непременно. Послушайте, соседка, а куда вы девали письмо нашего злополучного рыцаря? Вот у меня в кармане. А что такое? Так, а мое у меня в кармане? Да что происходит? Зачем вы спрашиваете о письмах? Да говорите же, или вы задумали разыграть меня? Думаю, что кто-то из мужчин решил разыграть нас обеих. Ну уж, дудки. Две женщины могут одурачить целый корабль мужчин. Безусловно, но около ваших ног, дорогая, валяется какая-то бумажка. Хм, действительно. Пришлось вытерпеть, когда я вышла замуж за художника. Ах, душенька, если б я только знала. Ах, душенька, если б я только знала. Ха, это чье-то письмо. И, судя по всему, письмо одной дамы другой. Дайте-ка мне. Замуж за художника. Ах, душенька, если б я только знала. Но ведь у девушек такие наивные понятия обо всем. Поверишь ли, что когда я читала в каталогах на выставке названия тихих улиц на окраинах Парижа... Парижа? Да. Похоже, что на вашем корабле, набитом доверху глупцами-мужчинами, мы покинули Англию и переплыли Ла-Манш. Читайте же скорее дальше. Что нам сулит это письмо? Это всего лишь клочок письма, так как ни начала, ни конца в нем нет. Это тем более интересно. Может быть, нам все станет ясно из отрывка? Так. Ага, вот. Когда я читала в каталогах на выставке название тихих улиц на окраинах Парижа, мне представлялась мирная, спокойная жизнь, посвященная работе и семейным радостям. Заранее предчувствуя, что буду ревнивой женой... Ревнивой женой? Кстати, о ревности во Франции. Во Франции нет такой мод ревноваль. Давайте-ка послушаем, миссис Пейдж, эту ревнивую парижанку. Давайте. Я говорила себе, вот какой муж мне нужен. Он всегда со мной. Мы целые дни проводим вместе. Он работает над картиной или скульптурой. Я читаю или шью рядом с ним в его уютной светлой мастерской. Ах, бедная дурочка! Я и не подозревала, что такое мастерская художника и с какими типами там можно встретиться. Глядя на статуи полуногих богинь, я никогда и вообразить не могла, что существуют женщины настолько бесстыдные, и что я сама решусь. Иначе, поверь мне, я никогда бы не вышла замуж за скульптора. Да уж ни за что на свете. Надо признаться, что все родные были против этого брака, несмотря на богатство моего жениха, на его прославленное имя, несмотря на великолепный особняк, который он строил для нас обоих. Я сама выбрала себе мужа. Он был так хорош собой, так изящен, так предупредителен. Правда, на мой взгляд, он слишком уж заботился о моих туалетах и прическах. Вмешивался во всякие мелочи. Арманда, взбей волосы повыше. Вот так. Этот цветок очень подойдет. И он бережно прикреплял цветок к моим локонам с гораздо большим искусством, чем любая модистка. Такая опытность у мужчины удивительна, не правда ли? Уж одно это должно было бы меня предостеречь. Впрочем, ты увидишь сама. Слушай дальше. Мы возвратились в Париж из свадебного путешествия. Пока я устраивалась в нашем изящном особняке, обставленном с таким вкусом, Ты же знаешь, это райский уголок. Мой муж сразу же принялся за работу и целыми днями пропадал у себя в мастерской. Возвращаясь вечером, он с воодушевлением рассказывал о своей новой скульптуре для предстоящей выставки. Я задумал изваять римлянку, выходящую из воды. О, как это интересно, милый тебе. Армандо, мой ангел, мне хотелось бы передать в мраморе легкую дрожь купальщицы, озябшей на ветру, влажную ткань, прилипшую к плечам, и еще... еще много разных красот. Я уж не помню каких. Признаюсь тебе по секрету, когда он говорит о скульптуре, я далеко не все понимаю. Тем не менее, веря ему на слово, я поддакиваю. Это будет очаровательно. И вот однажды мне захотелось посмотреть, как подвигается дело с нашей римлянкой. И я вздумала неожиданно нагрянуть в мастерскую, где до сих пор мне еще ни разу не приходилось бывать. Это была моя первая прогулка по городу без мужа. И на беду я постаралась принарядиться как можно лучше. Войдя в палисадник и увидев, что дверь раскрыта настежь, я направилась прямо в мастерскую. Вообрази мое негодование. Муж мой работал в грубой белой блузе, точно каменщик, испачканный, растрепанный, руки в глине. А перед ним на подмостках, ничуть не смущаясь, преспокойно стояла какая-то длинная дылда, почти совсем голая. Ты сама понимаешь, милочка, едва взглянув на все это, я опрометью выскочила. Этьен порывался что-то сказать, удержать меня, но я с омерзением отшатнулась, отвела его вымазанные в глине руки и еле живая прибежала к маме. Тебе нетрудно представить себе эту картину. О, мама! Господи Боже, дитя мое, что с тобой случилось? Я была в мастерской, я вошла и увидела. О, мама! Увидела. Но что? Что ты увидела, дитя? Что? Женщину. Она стояла почти голая. О, ну успокойся, дитя мое, успокойся. Это должно быть просто натурщица. Как? Натурщица? Да ведь это отвратительно. Мне ничего об этом не говорили, когда я выходила замуж. О, слава богу, ты здесь, Армандо. Ну, девочка моя, ну, почему ты так расстроена? Ну, неужели из-за натурщицы? Ну, вот видишь, я же говорила, это была натурщица. Отвратительно. Она с ним наедине совсем почти. Но для художника натурщица не женщина, а всего только модель. Армандо, без модели в моей работе не обойтись невозможно. А мне не нужен муж, который целые дни проводит наедине с полуголыми девицами. О, дитя мое, какие выражения. Боже, ну послушайте, Этьен, друг мой, а не могли бы вы ради спокойствия жены заменить натурщицу манекеном? Что? Нет, матушка, это немыслимо. Но все-таки, мой милый, мне кажется, ведь модистки, например, пользуются картонными болванками. Чтобы, да, они пользуются, чтобы примерять головные уборы. Но разве нельзя не только голову, но и все остальное? О, ну что вы говорите, мадам, что вы говорите? Не мучьте меня, прошу вас, это невозможно. Ну не плачь, Армандо, ну не плачь, я прошу тебя.